и ползла, ползла, как по обрыву над лесистой долиной. Когда она доползла до середины губы, рот шевельнулся с неуловимой быстротой, раздался быстрый сосущий звук, и мухи не стало. Мэтью показалось, будто что-то хрустнуло еле слышно. Слоттер открыл глаза, уставившись на Мэтью. Зрачки чуть отсвечивали красным, и когда он улыбнулся, на переднем зубе висели остатки раздавленной мухи. Потом глаза у него снова закрылись, он отвернулся от солнца и затих. «Все там в порядке?» — спросил Грейтхаус, обратив внимание, очевидно, что Мэтью чуть не подпрыгнул на сиденье. «Да», — Мэтью сам услышал, что голос прозвучал на полоктавы выше обычного. Попробовал снова, получилось уже лучше. «Да, все нормально». «У тебя шляп съехала», — заметил Грейтхаус, окинув его взглядом. «Хочешь взять вожжи?» «Нет», — он поправил сбившуюся треуголку. «Спасибо». Филадельфийская дорога тянулась сквозь леса Нью-Джерси. Шагали лошади, вертелись колеса фургона, но никогда еще для Мэтью путь не тянулся так долго. Дорога загибалась вправо, снова выпрямлялась и уходила влево, снова, снова и снова. А лес по обеим сторонам, менялся ли он вообще, не был ли просто нарисован на заднике? Да нет, все как обычно. Вон показалась ферма на холме в окружении возделанных полей. Изящно перебежал дорогу олень. Два ястреба кружили в осеннем небе. Мир продолжал вертеться, время не остановилось. Медленно проехал назад серая каменная стена и дом за ней, выдержавший непогоды куда хуже, чем стена. Крыша провалилась внутрь. Его обитатели, кто бы они ни были, давным-давно куда-то перебрались, и поля заросли сорняками и кустарником. Большой дуб с узловатыми сучьями справа от дома, казалось, всем своим видом говорил Мэтью, что человек может поливать эту землю потом и слезами, может преодолевать тысячи трудностей и лишений, даже на миг улыбнется ему судьба и даст прокормить себя и семью, но успех или провал на этой земле решается силами природы, и даже жизнь и смерть зависят от них. Пусть человек считает себя хозяином, на самом деле он здесь лишь постоялец. Звякнули цепи Слоттера, и Мэтью невольно подобрался. «Можно мне воды?» — спросил арестант. Мэтью достал из-под сиденья флягу, открыл и налил Слоттеру в сложенный ковшиком руки. Тот молчаливо выпил, как животное. Мэтью убрал фляжку и сел, как сидел раньше. Пистолет на коленях, рука на рукояти. Слоттер оглядел местность, только густой лес по обе стороны дороги. «Сколько я спал?» Мэтью пожал плечами, не желая втягиваться в очередной разговор. «Насколько я понимаю, скоро река. Не скажете, сколько до нее еще?» «Какая разница?» — спросил Грейтхаус, кидая взгляд назад. «Когда доедем, тогда доедем». «А, разница есть, сэр. Очень большая разница для нас, для всех. Видите ли, как я уже вам сообщал, время уходит». «Не начинай снова». «Дайте мне прийти в себя». Слоттер попытался сесть прямее, и цепи лязгнули, как когти дьявола по черепичной крыше. «Прекратить!» — рявкнули Мэтью и Грейтхаус почти одновременно. «Нет нужды тревожиться, джентльмены. Я уверяю вас, что отлично скован. Ну ладно, бог с ним. Я так думаю, что мы уже проехали каменную стену и примету, которая называется дуб Гидеона. Это давно уже было». Ответа он не получил. «Наверное, не слишком. Примерно через полмили вы увидите дорогу, ответвляющуюся влево. Скорее даже не дорога, так, колея. Я бы предложил вам подумать о том, чтобы на нее свернуть, пока время не вышло». «Что ты там бормочешь? Черт тебя побери!» Судя по голосу, терпение у Грейтхауза уже истощилось. «Время выйдет для вас и для мистера Корбета, сэр, когда вы заведете фургон на паром. Потому что, когда мы переедем реку, продолжал Слоттер так же спокойно и непринужденно, вы потеряете шанс обрести состояние, к которому могу вас отвести я и только я.